Книга первая. Лики в скале. Чем медленнее река, тем красней вода. Натийская пословица. Глава первая. Дети из темного дома и дороги выбирают тенистые. Натийская пословица. Пес растерзал женщину, ребенка и старика, прежде чем воины загнали его в заброшенную сушильню на краю деревни. Никогда раньше этот зверь не проявлял злости к хозяевам. С яростным рвением стерег он земли уридов, был рядом со своими сородичами в суровых, но справедливых трудах. У него не было загноившихся ран, через которые могли бы войти в жилы духи безумия. Не коснулась его пенистая хворь. И положение пса в деревенской стае никто не оспаривал. Ничего, совершенно ничего не давало причин для этого внезапного предательства. Воины пригвоздили рычащего, воющего зверя копьями к вогнутой задней стене глинобитной сушильни и продолжали наносить удар за ударом, пока тот не сдох. Выдернув копья, они увидели следы клыков на древках, потеки слюны и крови, погнутые наконечники. Воины знали, что безумие может долго прятаться, скрываться в глубине точно едва уловимый привкус, от которого кровь становится горькой. Шаманы осмотрели трех пострадавших. Двое уже скончались от ран, лишь ребенок продолжал цепляться за жизнь. Во главе торжественной процессии отец отнес его к ликам в скале, уложил на поляне перед семью богами теблоров и ушел. Ребенок вскоре умер. Один. Объятый болью перед суровыми лицами, высеченными в каменной стене. Этого и следовало ожидать. Он ведь был слишком мал, чтобы молиться. Все это, разумеется, произошло много сотен лет тому, задолго до того, как семь богов открыли глаза. Год уругала сплетенного. 1159 год сна огни. То были славные рассказы. В них пылали фермы, а кони лига за лигой волочили за собою детей. Трофеи того давнего дня и поныне украшали низкие стены длинного дома его деда. Россыпь черепных крышек и маленьких хрупких челюстей. Почерневшие от дыма и истрепавшиеся обрывки одежды из какой-то неведомой ткани. Маленькие уши, прибитые гвоздями к каждому столбу, подпиравшему соломенную кровлю. Все это были свидетельства того, что Серебряное озеро существует на самом деле. Где-то за поросшими лесом горами, за тайными перевалами, в неделе двух пути от земель клана Урид. Дорога опасная, ибо она идет по территории суннидов и ратидов, и рассказ о самом этом странстве достоин стать легендой. Проникнуть бесшумно и незаметно во вражеский лагерь, передвинуть камни очага, чтобы нанести глубочайшее оскорбление, ускользать от преследователей и охотников днем и ночью, пока не дойдешь до границы тех земель и не пересечешь ее, чтобы оказаться в стране неведомой, полной неслыханных богатств. Карса Орлонг жил и дышал рассказами деда. Яростным и непреклонным воинством стояли они перед бледным, пустым наследием Синега, сына Палька и отца Карсы. Синега, который ничего не сделал в жизни, только возился со своими конями в долине и ни разу не отправлялся в поход на вражеские земли. Синега, ставшего тихчайшим позором и для отца, и для сына. Синег, конечно, не раз защищал свои табуны от набегов других кланов и защищал достойно. С благородной яростью и превосходным умением. Но того и следовало ожидать от воина уридской крови. Ведь ликом в скале для этого клана был Уругал Сплетенный, который считался самым яростным из семи богов. Другие кланы не напрасно страшились уридов. Сына своего Синик тоже блестяще обучил искусством боевой пляски. Карса не по годам хорошо владел клинком из кровь дерева и по праву числился среди лучших воинов клана. Уриды презирали стрельбу из лука, но превосходно сражались копьями, атлатлями, зубчатыми дисками и черными канатами. и Синик научил сына смертоносной точности во владении этим оружием. Но все равно, именно такого обучения и следовало ожидать от всякого отца в клане Урид. Карса не видел здесь повода для гордости. В конце концов, боевые пляски — лишь предуготовление. Славу обретают после, в поединках, набегах, вечном кровопролитии родовых расприй. Карса не будет жить как отец. Он не потратит годы впустую. Нет, он пойдет по стопам деда, и куда дальше, чем кто-либо ожидает. Слишком долго слава клана обреталась лишь в прошлом. Из-за главенства среди теблоров уриды размякли. Палька это повторял, и не раз, когда кости его болели от старых ран, а стыд за сына жег душу огнем. «Мы вернемся к старым обычаям, и я, Карса Орланг, поведу всех. Со мной Делум Торт, как и Байрод Гилд. Все мы входим в первый свой год обретения шрамов. Мы совершали подвиги, убивали врагов, крали коней, передвигали камни в очагах келлидов и буридов. А ныне, с восходом новой луны, в год твоего имени, Уругал, мы будем ткать свой путь к Серебряному озеру, чтобы перебить живущих там детей». Карса стоял на коленях, склонив голову перед ликами в скале, зная, что обличие Уругала на каменной стене светится таким же яростным устремлением, как и остальные боги со своими кланами, кроме Сибаль Ненайденной, у которой клана не было. Глядят на Карсу с завистью и ненавистью, ведь никто из их детей не преклонял колени перед ними, чтобы дать такие смелые обеты. Карса подозревал, что размякли все кланы теблоров. Загорный мир не пытался вторгнуться в их земли уже десятки лет. Странники не приходили в станы теблоров. Да и сами теблоры нынче не взирали за границы своих территорий с темной алчностью, как бывало в прежние времена. Последним ходил в набег на чужие земли его дед, Пальк. Он отправился к берегам Серебряного озера, где ютились точно подгнившие грибы и фермы, дознавали, словно мыши, дети. В те времена ферм было две и еще полдюжины строений. Карса надеялся, что теперь их стало больше. Три, может, даже четыре фермы. Бойня, которую устроил там Пальк, померкнет перед яростью Карсы, Делума и Байрота. «В том я клянусь, любезный Уругал, я устрою тебе такой пир свидетельств, какой еще никогда не чернил землю этой поляны. Такой, что освободит тебя, быть может, из самого камня, чтобы ты вновь ходил среди нас, даритель смерти для всех наших врагов. Я, Карса Орлонг, внук Палька Орлонга, в том клянусь. И если сомневаешься, Уругал, знай, что мы выступим нынче же ночью. Поход начнется с закатом. И как солнце всякого дня рождает солнце следующего, так будет оно взирать на трех воинов клана Урид, что поведут своих боевых коней через перевалы в земли неведомые. И Серебряное озеро вновь, 400 лет спустя, содрогнется от поступи теблоров». Карса медленно поднял голову, окинул взглядом изломанную скальную стену, всмотрелся в жестокое, звериное лицо Уругала. Отверстия глаз словно впились в Карсу, и тому показалось, будто в черных провалах мелькнула жадная радость. Да нет, наверняка мелькнула. Так он и скажет Делуму и Байроту, и Дейлис, чтобы она произнесла свое благословение, ибо Карса жаждал этого благословения, ждал этих холодных слов. «Я, Дейлис, которая еще не обрела родового имени, благословляю тебя, Карса Орлонг, на буйный набег. Да сразишь ты множество детей, да наполнят их крики твои сны, да распалит их кровь ярость твою, да следует пламя по пути твоей жизни. Вернись ко мне с тысячей смертей на душе и возьми меня в жены». Может, именно так она и скажет. И это будет первое, зато недвусмысленное проявление ее приязни. Ни к нему, ни к Байроту. С тем Дейлис лишь играла, как всякая незамужняя девушка, для развлечений. Разумеется, ее ночной нож остается в ножнах, ибо Байроту не хватает холодного честолюбия. Сам он, наверное, станет отрицать этот недостаток. Но правда в том, что он не ведет других, лишь следует, а Дейлис этого будет мало. Нет, она будет принадлежать Карсе, когда он вернется, и это станет высшим торжеством, высшей наградой за набег на Серебряное озеро. Для него и только для него обнажит Дейлис свой ночной нож. «Да сразишь ты множество детей! Да следует пламя по пути жизни твоей!» Карса поднялся. Ни единое дуновение ветра не коснулось листвы, окружавших поляну берез. Воздух казался тяжелым, долинный воздух, который поднялся в горы следом за солнцем, а теперь на закате замер на поляне перед ликами в скале. Точно дыхание богов, что вскоре просочится в рыхлую землю. Карса не сомневался, что Уругал был здесь, совсем рядом, как и прежде, под каменной кожей своего лика. Его призвала мощь клятв Карсы, обетование возвращения к славе. Здесь же парили и другие боги. Берок — тихий глаз, Кальп — бесшумный охотник, Теник — разбитый, Халат — великан, Имрот — жестокая и Сибаль — ненайденная. Все пробудились вновь и жаждали крови. «А я лишь ступил на этот путь, лишь начал 80-й год жизни, стал, наконец, истинным воином. Я слышал древнейшие слова, шепотки о том одном, кто объединит теблоров, свяжет все кланы и поведет в долины, чтобы начать войну народа. В этом шепоте голос обетования, и этот голос мой». Невидимые птицы приветствовали сумерки. Делум и Байрот ждали его в деревне, и Дейлис, молчаливая, но хранящая в сердце слова, которые скажет ему. Байрот будет в ярости. Облако теплого воздуха держалось на поляне еще долго после того, как ушел Карса Орлунг. На мягкой рыхлой земле все еще виднелись отпечатки коленей и мокасин Теблора, а угасающие лучи солнца по-прежнему очерчивали жесткие лики богов, когда остальную поляну уже окутал сумрак. Из земли поднялись 7 фигур. Темно-коричневая кожа сморщилась на иссохших мускулах и тяжелых костях, по охряно-рыжим волосам стекала застоявшаяся черная вода. У некоторых не хватало конечностей, иные стояли на сломанных, разбитых или иначе покалеченных ногах. У одной отсутствовала нижняя челюсть, у другой бровь и скула были вмяты в череп так, что пропала глазница. В каждой из 7 фигур что-то было сломано, несовершенно, обладало изъяном. Где-то за скальной стеной скрывалась заваленная пещера, которая уже много веков служила им гробницей, однако заключение в ней оказалось не таким уж долгим. Никто не ждал их воскрешения. Они были слишком разбиты, чтобы оставаться с родичами, поэтому их по обычаю народа просто оставили здесь. Карой за поражение была заброшенность, вечность, проведенная в неподвижности. Будь поражение почетным, их обладающие разумом останки положили бы под открытым небом так, чтобы перед ними простирался внешний мир, и они могли найти покой в созерцании бега столетий. Но в поражении этих 7 не было ничего почетного. Потому их уделом стал вечный мрак гробницы. Горечи от этого они не испытывали. Темный дар явился позже, пришел из-за пределов их темницы, а с ним шанс. Нужно было лишь нарушить клятву и принести присягу другому, а в награду – возрождение и свобода. Сородичи отметили место их захоронения резными лицами, которые вперялись во внешний мир пустыми, слепыми глазами. Сородичи же произнесли их имена, чтобы завершить обряд связывания. Имена, которые по сей день клубились здесь силой, достаточной, чтобы извратить мысли шаманов народа, нашедшего убежище в этих горах, и на древнем плато Лейдарон. Сумрак сгущался, а 7 стояли на поляне, безмолвно и неподвижно. 6 ждали, пока заговорит 7, но он не спешил. Свобода была для него бурным, животным наслаждением, пусть она и ограничивалась этой поляной. Скоро, очень скоро они вырвутся из последних цепей, взгляда, ограниченного глазницами в каменной стене. Служение новому господину обещало множество странствий, целый неизведанный мир и множество жизней, которые следует прервать. Уруал, чье имя означало «мшистый костяк», известный Теблором как Уругал, наконец заговорил. «Он подойдет». Синбаль, болотный лишайник, или Сибаль ненайденная, даже не пыталась скрыть сомнение в голосе. «Ты слишком полагаешься на этих падших Теблоров. Теблоры, они не ведают ничего, даже своего истинного имени». «Радуйся, что не ведают», — заметил Дарок. Голос его хрипом вырывался из разбитой гортани. Сломанная шея и свернутая на бок голова заставили его повернуться всем телом, чтобы посмотреть на скальную стену. «И все равно у тебя есть собственные дети, Синбаль. Дети, что хранят истину. Для остальных — забытую историю, которую лучше не вспоминать. В наших интересах их невежество — наше лучшее оружие». «Мертвый ясень говорит правду», — согласился Уруал. «Мы бы не смогли так извратить их веру, помня они о своем наследии». Синбаль презрительно пожала плечами. «Предыдущий, Пальк, тоже подходил. По твоему мнению, Уруал, достойный предводитель для моих детей, как казалось, но он не подошел». «Наша вина, не его», — прорычал Харан-Аль. «Мы были нетерпеливы, слишком уверены в своем могуществе. Нарушение обета отняло у нас много сил». «Но что новый хозяин дал нам взамен, летний рок?» — возмутился Тек-Ист. «Лишь самую малость». «А чего ты ждал?» — тихо спросил Уруал. «Он еще не оправился от своих злоключений, как и мы от наших». Зазвучал шелковистый голос Эмрот. «Так ты, мшистый костяк, веришь, что этот внук Палька прорежет нам путь к свободе?» «Да». «А если и он нас разочарует?» «Начнем сначала. С ребенка Байрота в чреве Дейлис». Эмрод зашипела. «И ждать еще век? Будь они прокляты, эти теблоры-долгожители». «Век — ничто». «Ничто и все, мшистый костяк. И ты прекрасно знаешь, что я имею в виду». Уруал разглядывал женщину, когда-то получившую столь подходящее ей имя «Клыкастая кость». Вспоминал о тех наклонностях, что пробуждались в ней в форме одиночницы, о ее голоде, что привел их к поражению давным-давно. «Вновь пришел год моего имени», — проговорил он. «Из всех нас. Кто увел целый клан Теблоров дальше по нашему пути, чем я? Ты, клыкастая кость? Болотный лишайник? Длинное копье?» Все молчали. Затем мертвый ясень издал звук, похожий на тихий смех. «Мы все молчим, как алый мох. Дорога откроется. Так обещал наш новый господин. Он обретает силу. Избранник Уруала уже ведет за собой два десятка убитых душ, теблорских душ. Вспомните, что Пальк ушел в поход один, у Карсы два могучих спутника. Если он умрет, останутся Байрот или Делум». «Байрот слишком умен», — проворчала Эмрот. «Весь в Палькова сына, своего дядю. Хуже того, устремление его лишь для него самого. Притворяется, будто следует за Карсой, а сам держит руку у него за спиной». «А я у него за спиной», — проговорил Уруал. «Скоро ночь. Нужно возвращаться в гробницу». Древний воин повернулся. «Клыкастая кость, следи за ребенком в чреве Дейлис». «Она уже пьет молоко из моей груди», — отозвалась Эмрот. «Девочка?» «Лишь по плоти. То, что я создаю внутри, не будет ни девочкой, ни ребенком». «Хорошо». Семь фигур ушли обратно в землю, когда первые звезды мигнули на небе. Мигнули и уставились вниз на поляну, где не было никаких богов. Никогда не было никаких богов. Деревня раскинулась на каменистом берегу реки Ладери. Ледяной горный поток рассекал поросшую хвойным лесом долину и мчался дальше, к далекому морю. Стены домов на каменном фундаменте сложили из грубо обтесанных кедровых бревен, Покатые камышовые крыши давно покрылись мхом. Вдоль берега стояли тонкие рамы, на которых сушилась рыба. В ближайшем лесу некоторые участки расчистили и превратили в выпасы для лошадей. За деревьями сверкнули приглушенные туманом огни, когда Карса подошел к дому отца, минуя табун в дюжину голов, стоявший беззвучно и неподвижно на ближайшей поляне. Опасность грозила животным лишь от набежчиков, ведь это были породистые боевые кони, и горные волки уже давно не пытались охотиться на столь грозных противников. Иногда из горной берлоги спускался красногривый медведь, но обычно это происходило во время нереста лосося, и зверям не было нужды бросать вызов деревенским коням, собакам и бесстрашным воинам. В крале Синик чистил погрома, своего лучшего боевого коня. Карса почувствовал исходивший от скакуна жар, хотя тот казался лишь черным пятном во тьме. «Красноглаз все еще ходит неоседланный», — проворчал Карса. «Ты что, совсем ничего не сделаешь для родного сына?» Отец продолжил чистить погромы. «Я тебе уже говорил, Красноглаз слишком молод для такого странствия». «Но он мой, и поэтому я на нем поеду». «Нет, ему недостает независимости, и он еще не скакал вместе с конями Байрота и Делума. Так ты только всадишь ему шип в узду». «Так что же, мне пешком идти?» «Я дам тебе погрома, сын. Я взнуздал его и выгонил рысью. Иди и собирайся быстро, пока он не слишком остыл». Карса промолчал. Он был потрясен до глубины души. Молодой Теблор развернулся и зашагал к дому. Отец повесил его заплечный мешок на столбе у входа, чтобы не пропитался влагой. Меч из кровь дерева вместе с перевязью висел рядом, тщательно пропитанный маслом. На его широком клинке был заново нарисован боевой герб уридов. Карса снял меч и приладил перевязь на плечи так, чтобы обтянутая кожей двуручная рукоять торчала за левым плечом. Мешок поедет на плечах погрома, привязанный к ремням, на которых держатся стремена, так, чтобы большая часть веса приходилась на колени Карсы. Теблоры ездили без седел. Воин скакал на голой спине коня с высоко подтянутыми стременами, чтобы основной вес оказался сразу за плечами животного. Среди трофеев, добытых у нижнеземельцев, были и седла, которые, если пристроить их на спину маленькой нижнеземельской лошадки, давали явное смещение веса к крупу. Но истинному боевому коню негоже нагружать задние ноги, ведь он должен быстро и сильно легаться. И воину следует защищать шею и голову своего скакуна мечом, а если придется, предплечьями в наручах. Карса вернулся в Крааль, где ждали погром и отец. «Байрот и Делум ждут тебя у броды», — сказал Синик. «А Делис?» Карса не мог разглядеть выражение лица отца, когда тот ровно ответил. «Когда ты отправился к ликам в скале, Делис дала свое благословение Байроту». «Она благословила Байрота?» «Да». «Похоже, я ее недооценил», — проговорил Карса, хотя горло его сжало непривычная судорога. «Это легко, она ведь женщина». «А ты, отец, благословишь меня?» Синик передал Карсе повод и отвернулся. «Пальк тебя уже благословил. Удовлетворись этим». «Пальк не мой отец!» В темноте Синик помолчал, подумал, затем сказал. «Верно, не он». «Так ты благословишь меня?» «Что ты предлагаешь мне благословить, сын? Семерых богов, которые надели обманщики. Славу надели пустую. Думаешь, я буду рад тому, что ты устроишь бойню среди детей? Возрадуюсь трофеям, которые привяжешь к поясу. Мой отец, Пальк, до блеска полирует свою молодость, ибо таковы его годы. Каким было его благословение, Карса? Он пожелал, чтобы ты превзошел его подвиги? Сомневаюсь. Подумай над его словами хорошенько, и, сдается мне, ты поймешь, что ему они несут больше чести, чем тебе». «Пальк, первопроходец пути, по которому ты пойдешь, благословляет тебя в дорогу». Такими были его слова. Синик опять помолчал. А когда заговорил, сын почувствовал в его голосе мрачную усмешку, которую не мог увидеть во мраке. «О чем я и говорил?» «Мама бы меня благословила», — сорвался Карса. «Как и следует матери, но с тяжелым сердцем. Иди, сын, спутники ждут тебя». С рычанием Карса взлетел на спину коню. Погром качнул головой, почуяв непривычного седока, затем фыркнул. В темноте послышались слова Синега. «Он не любит возить гнев. Успокойся, сын». «От боевого коня, который боится гнева, нет никакого проку. Придется погрому усвоить, кто теперь на нем скачет». Затем Карса чуть отодвинул ногу и легким ударом повода заставил коня развернуться на месте. А затем одним движением руки пустил его вперед по тропе. Вдоль дороги к деревне возвышались 4 кровавых столба, каждый в память о принесенных в жертву братьях и сестре Карсы. В отличие от других, Синик не стал украшать столбы, только вырезал знаками имена своих 3 сыновей и 1 дочери, отданных ликом в скале, а затем окропил древесину родовой кровью, которую смыл первый же дождь. Вместо кос, что обычно обвивали столб высотой в человеческий рост и скрывались под украшенным перьями убором, старое дерево обнимали лозы, а плоскую верхушку пятнал птичий помет. Карса считал, что память его родных требует большего, и решил хранить их имена на губах, когда ринется в атаку, чтобы убивать врагов, когда звук этих имен разорвет воздух. Когда настанет час, голос Карсы станет их голосом, вопль Карсы их воплем. Слишком долго они страдали от пренебрежения родного отца. Тропа расширилась, по обок появились старые пни и низкий можжевельник. Впереди мелькали проблески очагов, в дыму проглядывали очертания низких конических домов. У одного из очагов ждали 2 всадника, а рядом третья, пешая фигура куталась в меха. «Дейлис благословила Байрота Гилда, а теперь пришла проводить». Карса подъехал к ним медленной, размашистой рысью. «Он предводитель, и это всем должно быть ясно». В конце концов, это его ждали Байрот и Делум. Это он из них 3 ходил кликом в скале. Дейлис благословила подчиненного. Может, Карса себя слишком высокомерно вел? Но таково бремя властителей. Она должна была это понять. Глупость какая-то. Карса остановил коня перед ними, не говоря ни слова. Байрот был крупным мужчиной, хотя и не таким высоким, как Карса или даже Делум. Было в нем что-то от медведя. Молодой Теблор сам это понимал и даже по-своему гордился. Сейчас он повел плечами, словно разминал их перед дорогой, и ухмыльнулся. «Смело начинаешь, брат», — пророкотал он. «Украл коня у собственного отца». «Я не украл его, Байрот. Синик дал мне разом погрома и свое благословение». «Видно, это ночь чудес». «А Уругал тоже вышел из камня, чтобы поцеловать твое чело, Карса Орлонг?» При этих словах Дейли спрыснула. «Если бы он и вправду вышел на смертную землю, то застал бы в святилище лишь одного из нас». На колкость Байрота Карса ничего не ответил. Он медленно перевел взгляд на Дейлис. «Ты благословила Байрота?» Та презрительно пожала плечами. «Скорблю», — проговорил Карса. «Что тебе не хватило отваги?» Девушка перехватила его взгляд, и в ее глазах внезапно сверкнула ярость. С улыбкой Карса вновь обратился к Байроту и Делуму. «Звезды идут по небу. Поскачем же!» Однако Байрот не обратил внимания на ритуальные слова и вместо того, чтобы провозгласить традиционный ответ, проворчал. «Дурно ты решил срываться на ней из-за уязвленной гордости. Когда мы вернемся, Дейлис станет мне женой. Если бьешь ее, бьешь меня». Карса замер. «Байрот», — глухо и ровно проговорил он, — «я бью того, кого пожелаю. Недостаток отваги расходится точно мор. Может, ее благословение легло на тебя проклятием? Я предводитель. Лучше брось мне вызов сейчас, пока мы не уехали из дома». Плечи Байрота напряглись, когда он медленно наклонился вперед. «Мою руку», — прохрипел он, — «сдерживает не недостаток отваги, Карса Орлонг». «Рад это слышать. Звезды идут по небу. Поскачем же». Байрот нахмурился, когда Карса перебил его. Хотел добавить что-то еще, затем передумал. Он бросил взгляд на Дейлис и кивнул, словно беззвучно подтвердил какое-то тайное знание, а затем нараспев ответил. «Звезды идут по небу. Веди нас, предводитель, к славе!» Делум, молча и безо всякого выражения, наблюдавший за происходящим, эхом повторил. «Веди нас, предводитель, к славе!» Вслед за Карсой оба воина проехали через всю деревню. Старейшины племени не одобрили этого похода, так что никто не вышел с ними проститься. Но Карса знал, все слышат, знал, однажды все они пожалеют, что узнали в эту ночь лишь глухой и тяжелый стук копыт. И все же ему очень хотелось, чтобы их вышел проводить еще кто-нибудь, кроме Дейлис. Однако даже Пальк не явился. «Но я чувствую, за нами следят. Видно семеро. Уругал, взошедший на высоту звезд, верхом на колесе потоков, взирает на нас. Услышь меня, Уругал! Я, Карса Орланг, убью для тебя 1000 детей! 1000 душ возложу к твоим стопам!» Где-то рядом заскулила в тревожном сне собака, но так и не проснулась. На склоне, к северу от деревни, у самой кромки леса, стояли и молча провожали взглядом Карсу Орлонга, Байрота Гилда и Делума Торда 23 фигуры. Точно недвижные призраки они маячили во мраке среди деревьев еще долго после того, как три воина скрылись из виду на восточной дороге. Всех их, урожденных уридов, которых затем принесли в жертву богам, связывало с Карсой, Байротом и Делумом кровное родство. На четвертом месяце жизни каждого из них отдали ликом в скале. Перед закатом матери уложили собственных детей на поляне и ушли. И по воле семерых дети исчезали к рассвету, оказывались в объятиях новой матери. Становились чадами Сибаль ненайденной, одинокой богини, единственной из семи, у кого не было собственного племени. Оттого она сотворила себе тайное племя из тех, кого отдали в жертву 6 других кланов, обучила каждого его родословию, чтобы связать с оставшейся в деревнях родней, поведала об их особом призвании, предназначении, что принадлежало лишь им одним. Она нарекла их своими найденышами, и они сами называли себя лишь этим именем, именем их собственного тайного племени. Невидимо жили они среди родичей, и остальные таблоры даже не догадывались об их существовании. Найденыши знали, что кое-кто мог что-то заподозрить. Например, Синик, отец Карсы, который относился к памятным кровным столбам с пренебрежением и, может, даже с презрением. Такие таблоры обычно не представляли настоящие угрозы, но порой, когда риск становился велик, приходилось идти на жестокие меры. Как это случилось с матерью Карсы? 23 найденыша, которые стали свидетелями того, как начался поход трех воинов, были кровными братьями и сестрами Карсы, Байрота и Делума, хотя никогда с ними не встречались, что, впрочем, сейчас мало значило. «Выживет лишь один», — произнес старший брат Байрота. Сестра-близнец Делума в ответ пожала плечами и сказала: «Мы будем ждать здесь, когда он вернется». «О, да». Еще кое-что объединяло всех найденышей. Сибаль отмечала своих чад ужасным шрамом, срывала кожу и мускулы с левой стороны лица, от виска до челюсти, и поэтому их лица были плохо приспособлены к выражению эмоций. Черты слева навсегда изогнулись к низу, будто в вечном горе. Удивительным образом телесная рана лишала выразительности и голоса найденышей, хотя, может, такое влияние оказывало на них ровная, холодная речь самой Сибаль. Поэтому слова надежды, лишенные живого чувства, казались им настолько лживыми, что не стоило их и произносить. Выживет лишь один. Возможно. Когда за спиной Синега открылась дверь, тот как раз помешивал рагу на огне. Одышка, шарканье, стук клюки о косяк. Затем резкий вопрос, почти обвинение. «Ты благословил сына?» «Я отдал ему погрома, отец». Пальку удалось вложить в одно единственное слово и презрение, и отвращение, и подозрение. «Почему?» Синик так и не обернулся, но услышал, как его отец с трудом доковылял до ближнего к очагу стула. «Погром заслужил свой последний бой, которого я бы уже не смог ему подарить. Вот поэтому». «Так я и думал». С натужным кряхтением Пальк умостился на стуле. «Все ради коня, не ради сына». «Голоден?» — спросил Синик. «Не откажу тебе в возможности проявить любезность». Синик позволил себе мимолетную горькую улыбку, затем потянулся за второй миской и поставил ее рядом со своей. «Он горы свернет», — проворчал Пальк. «Лишь бы ты хоть на соломинку сдвинулся!» «Он делает все не для меня, отец. Для тебя». «Он понимает, что лишь самой неслыханной доблестью можно добиться необходимого искупления позора, которым стал для нас ты, Синик. Ты бесформенный куст меж двух высоких дубов. Сын одному, отец второму. Поэтому он и потянулся ко мне. Потянулся! А ты дрожишь ли в холодной тени между мной и Карсой? Зря! Выбор у тебя всегда был!» Синик наполнил обе миски, выпрямился, чтобы передать одну отцу. «Шрам на старой ране ничего не чувствует», — сказал он. «Бесчувствие — не доблесть». С улыбкой Синик сел на другой стул. «Расскажи мне, отец, как бывало прежде, о днях, что настали после твоего триумфа. Расскажи о детях, которых убил, о женщинах, которых зарезал. Расскажи о горящих домах, о криках волов и овец в пожарище. Хочу снова увидеть, как это пламя вспыхнет в твоих глазах. Повороши пепел, отец». «В последние годы, сын, я слышу в твоих словах лишь голос этой проклятой женщины». «Ешь, отец, чтоб не оскорблять меня и мой дом». «Поем». «Ты всегда был вежливым гостем». «Верно». До самого конца трапезы оба молчали. Затем Синик отставил миску, поднялся, забрал миску у Палька, а затем повернулся и швырнул ее в огонь. Отец широко распахнул глаза. Синик сурово посмотрел на него. «Ни один из нас не доживет до возвращения Карсы. Мост между нами смыло. Если вновь придешь к моему порогу, отец, я убью тебя». Синик протянул руки и силой поставил Палька на ноги, затем подтащил плюющегося старика к двери и без церемоний вышвырнул наружу. За хозяином последовала и клюка. Ехали по старой тропе, которая шла вдоль хребта. Тут и там осыпи полностью скрыли дорогу. Потащили ели и кедры вниз, к долине. В таких местах смогли закрепиться кусты и широколиственные деревья, так что пройти было трудно. В двух днях и трех ночах пути лежал край ратидов, с которыми уриды враждовали сильнее всего. Многочисленные набеги и жестокие убийства опутывали кланы вековой сетью ненависти. Карса не намеревался пробираться по землям ратидов тайно. Он хотел клинком мести прорезать кровавый след в ткани настоящих и воображаемых обид и при этом привязать к своему имени два десятка тиблорских душ, или даже больше. Карса знал, что его спутники ожидали скрытного подхода. Их ведь было всего трое. «Но с нами Уругал и год его имени, и мы покажемся. во главе этого имени и в крови. Грубо разворошим осиное гнездо, и ратиды научатся бояться Карсы Орлонга, а затем и суниды. Кони осторожно ступали по каменистой осыпи, оставшейся после недавнего обвала. Прошлой зимой выпало много снега, больше, чем Карса мог припомнить за всю жизнь. Давным-давно, задолго до того, как лики в скале пробудились и сообщили старейшинам во снах и трансах, что победили прежних тиблорских духов и требуют теперь поклонения, задолго до того, как собирание душ стало для тиблоров единственным достойным устремлением, духи, что правили народом и землей, были костями камня, плотью земли, щетиной и шерстью леса и дубравы, а дыхание их — ветром всякого времени года. Зима приходила и уходила с жестокими бурями высоко в горах, с дикими плясками духов в их извечной войне друг с другом. Лето и зима были едиными, неподвижными и сухими, но в последней являлось истощение, а в первом — ледяной хрупкий мир. Поэтому тиблоры смотрели на лето с сочувствием к утомленным битвою духам, а зиму презирали за слабость взошедших бойцов, ибо иллюзия мира и покоя ничего не стоила. Меньше 10 дней осталось до конца весны. Бури утихали, приходили все реже. И хотя лики в скале давным-давно истребили старых духов, а сами казались равнодушными к извечному круговороту времен года, Карса тайно воображал себя и своих спутников предвестниками последней бури. О да, их мечи из древесины кровь дерева отзовутся на эхо древней ярости среди ничего не подозревающих ратидов и сунидов. Тиблоры разобрали завал. Тропа впереди велась и уходила в неглубокую долину, где открывался в ярком свете после полуденного солнца высокогорный луг. За спиной Карсы прозвучал голос Байрота. «Нам следует разбить лагерь на другом конце этой долины, предводитель. Коням нужен отдых». «Видно, твой конь притомился, Байрот», — ответил Карса. «Слишком часто ты пировал. Надеюсь, наш поход снова сделает из тебя настоящего воина. Слишком часто ты валялся на соломе в последнее время». «А Дейлис на тебе скакала». Байрот рассмеялся, но больше ничего не сказал. Делум заговорил. «Моему коню тоже нужно отдохнуть, предводитель. На этом лугу можно разбить удобный лагерь. Здесь водятся кролики, и я расставлю на них силки». Карса пожал плечами. «Значит, тянут меня к земле две тяжелые цепи, а не одна. Боевые кличи ваших желудков оглушили меня. Что ж, будь по-вашему».